Глава шестая. Вернулся Тейлор на следующий день. Вестей от Эдди не было никаких. Ни звонка, ни записки от похитителей, ни звука о выкупе. Зато дело о похищении оказалось в центре внимания прессы. На первых страницах газет появились старые фотографии Мариэллы и Малкольма. Шофер Патрик дал интервью, в котором прозрачно намекнул, что в деле замешан человек, связанный с Мариэллой. Фотографии Патрика также появились в газетах и фотографии Эдит в шикарном платье Мариэллы. Их обоих репортеры сняли в ту ночь, когда был похищен Тедди. Оба гордо позировали. Вчерашние вечерние газеты опубликовали фотографии растерянной Мариэллы, напуганной наглым вторжением репортеров в дом. Кому-то удалось снять Мариэллу в ночной рубашке через окно библиотеки. И хотя шофер говорил о каком-то мужчине, прямых упоминаний о Чарльзе Делани в газетах не было. «Весьма занятное чтение», — едко произнес Малкольм, просматривая газеты во время завтрака. «Правда, осмелюсь заметить, мне не доставляет удовольствия читать в газетах о связях моей жены с другими мужчинами». Он не видел Мариэллу со вчерашнего дня после памятного разговора. Сейчас он все еще выглядел подавленным. Мариэлла же сказала, что ей сегодня получше. «Я тебе рассказала, в чем дело». Казалось, его слова причиняли ей физическую боль. «Лучше бы ты все это Патрику рассказала». На этот раз Мариэлла была не на шутку оскорблена и едва не потеряла контроль над собой. И как будто новая иголка вонзилась в мозг. «Малкольм, лучше бы твои шпионы тебе поточнее доносили». «Что это значит?» — холодно осведомился он. «То самое. Ты прекрасно знаешь, как относилась ко мне твоя прислуга с самого первого дня, как я появилась здесь». «Значит, Мариэлла, ты не умеешь быть хозяйкой. Или, может быть, они знали что-нибудь, чего не знал я». «Да как ты смеешь?» Она была привязана к нему, верна, предана. А теперь из-за Чарльза он готов возвести на нее любые обвинения. За эту ночь он сильно переменился. Это несправедливо. Со слезами на глазах Мариэлла вышла из столовой и на пороге столкнулась с Джоном Тейлором. «Доброе утро, миссис Паттерсон». По лицу Мариэллы он видел, как ей тяжело. Сам он за это время еще раз встретился с Чарльзом Делани, взял с него обязательство не покидать город, но доказательств по-прежнему не было, и алиби Чарльза выглядело достаточно надежным. Пока же ФБР не удалось выйти на след людей, которых Чарльз мог бы нанять для совершения преступления. Было высказано предположение, что Тедди, возможно, увезли в Нью-Джерси. Чарльз Делани остается главным подозреваемым. Какие-то люди, о которых не было никаких сведений, заплатили в свое время Патрику $100. Вот и вся информация, имеющаяся в распоряжении ФБР. Ни Бетти, ни мисс Гриффин ничего существенного не сообщили. Тейлор заботливо спросил: «Надеюсь, вам сегодня лучше?» Она кивнула. «Да только как ей может быть лучше, если Тедди еще не вернулся домой?» «У вас есть какие-нибудь новости?» «Пока нет. Ищем, ждем. Требование о выкупе обязательно поступит, и тогда мы сможем начать действовать. Сегодня я хочу еще раз поговорить с вашей прислугой. Вдруг кто-нибудь что-то вспомнит». Она согласно кивнула. Кроме того, Тейлор должен был еще раз поговорить с Малкольмом. Через некоторое время Мариэлла поднялась в детскую и очень удивилась, увидя там мужа. Малкольм трогательно перебирал игрушки сына, гладил его подушку. Сердце Мариэллы сжалось. Она почувствовала раскаяние за недавнюю ссору. Оба они сейчас в ужасном состоянии. Эта комната разрывает ее сердце на части, ведь здесь Тедди недавно лежал в красной пижаме с расшитым воротником, а она гладила его по щеке. Мисс Гриффин так старалась, вышивая узор на воротнике. «Господи! Невозможно же поверить, что малыш растворился в воздухе, правда?» — с отчаянием произнес Малкольм. Мариэлла кивнула. Теперь Малкольм смотрел на нее спокойно и печально, и уже не был так язвителен, как за завтраком. В этой комнате можно грустить, но не злиться друг на друга. Малкольм сел на кресло-качалку у кровати и, молча, не мигая, смотрел на кроватку сына. «Извини, я был неправ утром. Я просто издерган. Вчера тоже. Мариэлла, это такой кошмар. Что нам теперь делать?» Мариэлла впервые видела мужа в таком состоянии и почувствовала к нему внезапную жалость. «Будем молиться, чтобы Тедди поскорее был с нами», — сказала она, сжимая его руку. Несколько минут спустя в детскую вошел Хейверфорд и сказал Малкольму, что в кабинете его ждет Бригитта. Малкольм не мог не заниматься делами, и Бригитта очень помогала ему и глубоко сочувствовала. Она плакала, когда узнала о похищении, и никак не могла в это поверить. Малкольм отправился вниз в кабинет. Мариэлла вышла вслед за ним. Ей хотелось побыть одной у себя в спальне. Наконец-то они с мужем помирились после тяжелого объяснения. При встрече Мариэлла и Бригитта обменялись несколькими словами, расплакались и обнялись. Несколько минут Бригитта просто стояла рядом с Мариэллой. Она не могла сразу справиться с волнением и пойти к Малкольму, чтобы начать работу. Мариэлла знала, как Бригитта обожала Тедди. Во второй половине дня Тейлор, наконец, закончил допрашивать прислугу по второму разу и попросил разрешения побеседовать с Малкольмом. Он не услышал сегодня ничего нового, но было нечто удивившее его. Рассказывая о миссис Паттерсон, на этот раз они рисовали совершенно иной ее образ. А вчера перед ним была слабая, испуганная, потрясенная горем женщина. Мисс Гриффин сказала, что миссис Паттерсон всегда слишком нервничала и слишком афишировала свою страсть к ребенку. И в то же время бывало, что иногда она даже отказывалась видеть сына, долго привыкала к нему. В первое время она настолько не проявляла к нему интереса, что казалось, будто она вообще его не любит. Только в самое последнее время она стала чаще проводить с ним время, если голова не болела. Эдит в сегодняшнем разговоре назвала свою хозяйку избалованной дамочкой и прибавила, что могла бы отозваться о ней и хуже. Миссис Паттерсон, мол, тратит на наряды столько, что уже 10 раз могла бы разорить мужа. Она вечно дремала, отдыхала, никогда не пыталась заниматься домом. Впрочем, все равно никто не стал бы ее слушать. Все в этом доме работают у мистера Паттерсона, работали у него задолго до того, как она появилась в доме. Теперь Эдит лишилась работы, но даже в этом она винила Мариэллу, не Малкольма. Домоправительница почти ничего не смогла сказать. Она заявила, что почти ничего не знает о жизни миссис Паттерсон. Она ясно дала понять, что для нее миссис Паттерсон не представляет никакого интереса. У нее есть один хозяин, мистер Паттерсон. Бетти снова рассказала о том немногом, что видела и слышала ночью. Хейверфорд жалел Мариэллу, хотя и не объяснил, почему, и вообще отвечал односложно. Патрик, конечно же, продолжал гнуть свою линию насчет любовника. Тейлор в резкой форме предложил ему поменьше распространяться на эту тему, иначе ему, Патрику, придется подтверждать свои показания под присягой. Кажется, этот аргумент подействовал на шофера. И так выходило, что эту женщину никто не любил, а за что, Тейлор так и не мог понять. У себя дома она жила как нахлебница, и даже те, кто формально обязан был работать на нее, не обращали на нее никакого внимания. У Джона Тейлора сложилось впечатление, что Мариэлла очень одинока в этом доме. Он думал об этом, когда входил в библиотеку, где его ожидал Малкольм. Когда Хейверфорд принес им туда кофе, он решился задать прямой вопрос. «Скажите, пожалуйста, почему...» Тейлор положил в чашку сахар и принялся размешивать его. «Ваши слуги недолюбливают миссис Паттерсон». Хейверфорд пристально посмотрел на Тейлора и отвернулся. «Понимаете, моя жена не сильная личность. Она слабая, всего боится, и слуги, наверное, это чувствуют. И еще...» Малкольм запнулся, подбирая нужное слово. «У нее были душевные травмы, скажем так, и она до сих пор страдает от головной боли». «Но это же не причина, чтобы ненавидеть ее», — запротестовал Тейлор. Он убедился, что все они так мало считались с Мариэллой, словно она вообще не существовала. Работали они все исключительно на Малкольма и ни в коем случае не на нее, притом всячески это демонстрировали. Джон Тейлор пытался понять, не Малкольм ли устроил так, чтобы Мариэлла не имела никакой власти в доме. А, судя по всему, она не имела ни малейшего влияния ни на прислугу, ни на гувернантку, которая воспитывала ее ребенка, ни тем более на мужа. Мисс Гриффин сама призналась, что никогда не следовала указаниям миссис Паттерсон. Все нужные распоряжения отдавал хозяин. Но на вопрос, почему так происходило, англичанка не дала удовлетворительного ответа, только пролепетала что-то о том, что миссис Паттерсон слабая и сама не знает, чего хочет. Эти объяснения для Тейлора уже не выглядели убедительно. Ему самому она не показалась ничтожеством. Она разумная женщина, деликатная. А если у нее временами болит голова... так это еще не значит, что она полоумная. Сегодня ему показалось, что все они в той или иной степени убеждены, что она слегка не в себе, и ее слова немногого стоят. Ему очень хотелось разобраться, кто же их в этом убедил. «Не думаю, что ее кто-нибудь по-настоящему ненавидит. ужасное слово, — улыбнулся Малкольм, но в глазах его была грусть. «Бедная девочка много пережила, и сильно ее не назовешь. Вообще трудно предположить, что она оправится от шока. Этот случай может даже стать для нее последней каплей». «Вы действительно так думаете?» — прямо спросил Тейлор. Он чувствовал, что близок к разгадке, но не знает, что именно ему откроется. И еще кое-что ему хочется узнать, но об этом потом. «Я вас правильно понял? Она больна психически?» «Да нет, конечно», — возразил горячо Малкольм, обидевшись за жену. «Я хотел сказать только то, что у нее ранимая психика». «Разве это не одно и то же?» «По-моему, вы мне только что сказали, что ее психика может сломаться из-за похищения сына». «Разве долгие годы все обитатели этого дома не считали, что у нее, как вы выразились, ранимая психика?» «Вы им об этом сказали или они догадались сами?» «Я говорил им, что со всеми вопросами надо обращаться ко мне и не беспокоить жену», — раздраженно пояснил Малкольм и добавил, «и я не вижу абсолютно никакой связи между этим фактом и похищением ребенка». «В некоторых случаях важна общая картина». «Общая картина состоит в том, что хозяйка дома — молодая женщина, в свое время пережившая страшную трагедию, о которой вы знаете. Сам я узнал об этом совсем недавно. 2 года она провела в санатории для душевнобольных, а потом 9 лет страдала от воображаемых головных болей», — жестко сказал Малкольм.